52. В 1973 году состоялось чудо святого Макария Калязинского, совершенное вовремя. На то оно и чудо. В этом году решили справить полувековой юбилей капустного подкидыша Витьки Громобоева и его однолетков. Но когда собрались гости, то оказалось, что именинников-то и нет. А когда почтальон принес бандероль, все поняли, что это ихние штучки, и дожидаться не стали, а сели за стол. Потому что всем громобоевским однолеткам было по 18, когда началась война. А пришли они или не пришли, это уж как вышло. И когда деду справляли юбилей, пустырь справлял юбилей поколению. Раскрыли бандероль. Там оказалась книга «Зимина» А.А. «Россия на пороге нового времени», издательство «Мысль», 1972 год. На обертке написана сенсация. А от Сапожникова имелась на нужной странице закладка о Макарии Калязинском. Открыли страницу и прочли, что все у них там в Калязине началось с незначительного факта. Купец Михаил задумал построить новый каменный собор в Калязинском монастыре вместо деревянного. И при сооружении фундамента они обнаружили мощи основателя монастыря Макария. Для проверки туда едет чудовский архимандрит Иона. И в 1523 году церковный собор признает мощи нетленными и чудотворными. И выходило, что Витькины одногодки отмечают не только свой полувековой юбилей, но что их рождение приходилось на 400-летний юбилей Макария Калязинского. Сейчас 450 лет со дня его признания чудотворным. Однако сенсация была не только в этом совпадении юбилеев, а в том, что, согласно книге, Макарий Калязинский был первый на Руси чудотворец. Первый. Святые были и до него, а чудотворцев не было. Вот так. Видно, разные это дела. И выходило, что все чудотворцы на Руси начались за штатного города Калязина. Зотов только кряхтел. Эх, чудотворцы 1923 года рождения. Все ушли, а Зотов с онкоголиком остались покалякать о том о сём. А теперь переходим к описанию чуда. Слушайте, слушайте. Санька и Жанна давно заметили, что ихний Серёга прилип к онкоголику. И это их, конечно, волновало. Однако Серега второй не поддавался. Поэтому, когда раздался звонок, стало ясно — вернулся Серега. Онкоголик и Серега второй сели на диван. Лица у обоих были хмурые, и они не смотрели друг на друга. «Нам не велят дружить», — сказал Серега. «Ага, это ничего», — ответил онкоголик. «Как же ничего? Я же вижу, ты страдаешь». «Да ну», — небрежно сказал онкоголик, глядя в сторону. «Делов-то». «Я тоже страдаю», — сказал Серега. «Ну и зря», — радостно сказал онкоголик, ухмыльнулся своей нержавеющей улыбкой и, оглядев Серегу, спросил. «Ну да». Зотов делал вид, что безумно увлечен сводкой погоды. «В страданиях не имеет человек. Мне ждал Господь сказать, как я страдаю», — сообщил Серега и добавил правдиво. «Это я прочел». «Читаешь, что попало», — радостно сказал онкоголик. «А ты бы не мог бросить пить?» — нерешительно и с робостью спросил Серега. «У них бы тогда не осталось аргументов». «Чего не осталось?» «Ну», — затруднился Серега, подыскивая слово на другом языке. «Ну, им бы тогда крыть нечем». «А? Ты бы не смог бросить пить?» «Делов-то!» — также небрежно ответил онкоголик. Зотов сгорал от ревности. Он присутствовал при великом событии, которое происходило буднично, потому что это чудо было под силу только этим двоим. «Ну, я им сейчас скажу. Они у меня услышат!» — забормотал Серега и снял телефонную трубку. «Они там все собрались и ждут. Это они мне велели вернуться и сказать, что не велят. Понимаешь, они уселись дома и ждут». Диск отжужжал положенное. Трубка отгудела. «Алло, это я». «Ну, все в порядке», — надменно сказал Серега. «Нет, вы не поняли. Он бросит пить. Я снимаю ваш последний аргумент». Это говорил зотовский праправнук из 4 класса средней школы. Акселерат. «Что?» Он прикрыл трубку и спросил у алкоголика, который развалился на диване и притих, как перевернутый жук. «А когда? Они спрашивают, когда ты бросишь пить? Это они спрашивают, а не я». «Вот только харю вымою». Жук пошевелил лапками. «Он бросит пить, как только вымоет...» Серега сморщился и с отвращением подобрал в трубку слово на их языке. «Лицо». «Ничего не поделаешь. Зотова опять отстранили. И ему тошно». Не обратил на него внимания Серега, а обратил внимание на его собаку и на алкоголика. В ванной шелестела вода, и слышалось хрюканье, сморканье, плевание, и мы бы даже сказали рычание. Это бессмертный алкоголик бросал пить. «Ну и когда же ты...» — Зотов подавил вздох. «Обратил на него свое просвещенное внимание». Он спросил Серегу голосом интервьюера по телевизору, но с душевным скрипом, и старался, чтобы Серега не расслышал этот ржавый скрип. «Впервые я обратил на него внимание», — задумчиво ответил Серега. «Когда все говорили, думали, а он созвал всех наших ремонтировать дом. И прилетели дятлы». Изотов подумал на двух языках, что крыть было нечем, потому что не было аргументов. Серега был прав. Из ванной алкоголик вернулся в зотовском галстуке. Он причесал зотовской расческой свои мокрые волосы и сказал, что его зовут Дима. Это Зотова потрясло.